«Я тебя на куски порежу», – прошипела дамочка, подойдя ко мне на расстоянии броска. «Ты еще можешь уйти, тогда не пострадаешь». Вместо продолжения диалога, она рванула вперед, нанося горизонтальный удар на уровне моей шеи. «Быстро, не отнять». Почти на уровне Чипман, обычному человеку против нее вообще не светит. Я разорвал дистанцию, зацепил ногой валяющийся стул и метнул его в предводительницу, естественно, придав ему дополнительное ускорение телекинезом. Крепкий стул, переживший столкновение с бандиткой, разлетелся от встречного удара рукой. Ага, не только быстро, но и реакция на уровне, да и сама крепкая. Но все равно, местные могли бы скооперироваться и поставить ее на место. Ладно. Хватит развлекаться, а то понаделает во мне непредусмотренных природой отверстий. Еще пару раз увернувшись, я сам перешел в атаку, блокировал вооруженную руку и пробил снизу вверх основанием ладони в подбородок. Бил не сдерживаясь, помня о крепости носителей X-гена. Бешеная тетка рухнула в 2 метрах от меня, но тут же вскочила и без паузы ринулась в новую атаку. Да, однозначно, недооценил я ее, зато теперь понятно, как она захватила власть в городе. С ней же, обычный человек, даже с бейсбольной битой или монтировкой, хрен что сделает, только сразу стрелять на поражение. Ладно, на такой случай, у меня кинетика есть, сейчас я ей устрою сотрясение мозга, если он у нее есть, конечно. Бандитка сразу взяла максимальный темп, а я принялся маневрировать, чтобы нанести удар усиленной техникой и чтобы это было не очевидно для стороннего зрителя. Через несколько секунд таких маневров, я оказался в метре от стены, что меня более чем устраивало. Дождавшись ее выпада, я сместился в сторону, дернул ее за руку, направляя ее в стену, добавив ей локтем по затылку и проводив прямым ударом ногой в спину. Все это, естественно, с усилением, так что тетку, в прямом смысле, впечатало в стену. Однако, к моему удивлению, бандитка хоть и была потрясена и измазала кровью из разбитой рожи стену, но все еще была в сознании и готова продолжать бой. Ну ничего себе, как же ее надо приголубить. Так ведь и убить можно, что крайне нежелательно. Мою дилемму разрешила Синди, стремительным рывком она сблизилась с бандиткой и влепила ей такой левый хук, что я подумал, будто ей сейчас голову оторвет. Но нет, не оторвала. Наоборот, бандитка отправилась в полет, во время которого проломила стену туалета и закончила свой путь, разбив башкой унитаз. Все, на этот раз точно нокаут. Тут без вопросов, лучше и не сделаешь. Ты долго собирался с ней возиться, Кэп? Ты бесподобна. Я подошел к Синди и поцеловал ей руку, вогнав ее в краску. Теперь я понимаю, почему ты до сих пор на всех патриотических плакатах. Как понимаю, та рыжая, с которой ты перемигивался, и есть наш пилот. Ага, сейчас вас познакомлю, махнул рукой Джин, прося подойти, после чего представил их друг другу. Синди, я, наверное, буду 150-й, но ты прям вылитая Кэп. Еще и родители угадали с именем. И мутация у тебя подходящая, не думала податься в Голливуд. Джин, про кинобизнес потом. У тебя наличка есть? Баксов 300, может чуть меньше. Можешь одолжить, вернемся в Штаты, сразу отдам. Сейчас вообще на мели. Получив купюры, я с небольшого разгона запрыгнул на барную стойку, вновь привлекая к себе всеобщее внимание. Оставалось самое важное дело, собственно, из-за которого я и устроил весь этот цирк с мордобоем. Самому интересно, получится ли. «Дамы, прошу минутку внимания», — рявкнул я на весь зал, добавив чуть инфразвука, чтоб чуть взбодрились и переключили внимание с поверженной банды на меня. «Знаете, я понимаю ваше поведение и не осуждаю. С преступником-мутантом бывает не просто сладить, а если она сколотила целую банду, да еще и срослась с исполнительной и судебной властью, они кажутся необоримой силой. Но это не так, вы все можете легко убедиться, вон она, лежит в вашем дерьме, ее прислужники, вот они, недалеко ушли. Это я к тому, что источник власти, это не сила и не капитал, а всегда народ. Вы сами, и лишь от вашего действия, или бездействия, зависит то, какая она будет, эта власть. Вы можете мне возразить, что все куплено и продано, и будете совершенно правы, но никто не мешает вам взять власть в одном конкретном городе, а потом, когда все бандиты и коррупционеры окажутся за решеткой, обратиться хоть в АН, хоть в правительство США с просьбой о помощи. Не знаю, как чиновники АН, но наши очень не любят, когда какое-то бандитье нападает на наших граждан. Соберите свидетельские показания, приложите видео сегодняшнего инцидента, показала на камеры в зале, выложите все в открытый доступ, да попросите помощи у обычных людей, в конце концов, есть, например, профессор Ксавьер, которая как раз отлавливает подобных невменяемых мутантов, еще кто-то обязательно найдется, как мы с Синди, как видите, на любого найдется управа, особенно, когда вы действуете сообща. Подводя итог, весь этот пафос лишь о том, что сегодня у вас появился реальный шанс изменить свою жизнь, избавиться от кабалы бандитов и коррумпированных политиков, не просрите его. Спрыгнув со стойки, повернулся к Медведевой. За мордобой и туалет, извини, форс-мажор. Да ладно оно, без базара, того стоило. Вот и ладушки. А ты мне гусли не продашь, есть 287 баксов, остальное могу переводом. Бери так, тебе они точно пригодятся. А здесь они все равно пылятся. Думаю, у нас и дома уже никто на них играть не умеет, а здесь и подавно. Вот спасибо, царский подгон. Это тебе спасибо, показал, что можно жить иначе. Один термин из боулинга, когда за два броска удается сбить все. Глава 8. Интерлюдия. Джин, я что-то теряюсь. Начало непростой разговор Роджерс, наш общий друг, махнула рукой в сторону салона самолета, где странный парень, обложившись инструментами, безуспешно пытался снять свой ошейник, двое суток читал мне лекции про то, насколько плох капитализм и насколько ужасен X-ген, и что его носители – просто ходячие неприятности. Теперь, я даже не знаю, кто хуже, империалисты или мутанты. И в то же время, как только его прижало, он тут же позвонил тебе, а ты примчалась его спасать. Не, там все не так, как выглядит. Дай не любит ни мутантов. А когда его отвлекают от выращивания цветов, а так получается, что это происходит из-за X-гена. И про прижать, это ты погорячилась. Скорее всего, он позвонил из-за тебя. Для него самого, вернуться домой не представляет сложности. В смысле цветов? Каких цветов? Хотела сказать обычных, но к тому, что у него вырастает, это слово точно не подходит. Но если по свойствам, то самые обычные цветы, только очень красивые, вида непонимающий взгляд, пояснила, хобби у человека такое, выращивать цветы. Если побываешь в Пост-Фоллс с конца марта по начало ноября, просто не поверишь своим глазам, словно в сказку попало. Причем у него там растет вообще все, даже апельсины с мандаринами два раза в год плодоносит. И это на севере Айдахо, где до канадской границы можно пешком дойти. Представляешь, весь теплый сезон целый город утопает в цветах, это теперь одна из остановок на туристических маршрутах по Айдахо. Народ специально приезжает погулять по городу. Плюс к этому, городок стал центром пчеловодства, чуть ли не в каждом дворе по паре ульев. Из-за этих цветов, у них получается обалденный мед, который идет по 4 бакса за фунт, считай, в два раза дороже, чем обычный. Опять же, стоимость недвижимости подскочила почти вдвое, с того момента, когда я начал заниматься своими цветочками. Магия, не только, там целая система, где переплетены магия с технологией. По всему городу проложены трубопроводы, по которым подаются удобрения. Естественно, все автоматизировано, каждый цветочек получает столько, сколько нужно и когда нужно. Ее специально у Старк заказывали. А если ты про стоимость недвижимости, то никакой магии, просто рынок. Красивое тихое место с нулевой преступностью, многим хочется там жить. Не знала, что Старк таким занимается. Ну, не только же оружие ей клепать, у нее целая компания занимается общеинженерными проектами. Полный цикл, от разработки до внедрения. А ты умеешь в магию? Так, по мелочи. Дай кое-чему научил. Но, хоть X-ген и дает нам невероятные способности, но также, очень много забирает. Большая часть магии пути ищущих, для таких как мы, закрыта. По крайней мере, на данный момент, но об этом тебе лучше с ним поговорить, он весьма глубоко разбирается в этих вопросах. Кто не поленился учиться у него, здорово развил свои способности, можно без преувеличения сказать, перешел на новый уровень. Особенно, это актуально для таких, как ты. Так что не теряйся, в такой помощи, он никому не отказывает. Так, прям интересно, а что же со мной не так? Не знаю, просто чувствую, что твоя мутация, она какая-то, словно искусственное. Без обид, это только мои ощущения. Все нормально, так и есть. Меня серьезно модифицировали уже в зрелом возрасте. Тогда, тебе точно, дорога к нему на ферму. После того, как Кэп, в конце войны, отожгла на фронте, весь мир просто помешался на идее суперсолдата. Возможно, у кого-то и получилось, и мы об этом не знаем, но зато знаем о бесчисленных провалах. Знаешь, я бы на твоем месте обязательно отправилась с ним. Тот, кто над тобой работал, он явно повернут на Кэпи. Вы же одно лицо, и я сильно сомневаюсь, что этот господин прям все продумал. Подозреваю, что он больше старался придать тебе сходство с Кэпом. По своей работе мы часто сталкиваемся с результатами подобной модернизации. Поверь, как правило, ничего хорошего. В большинстве случаев результаты этих экспериментов, вместе с экспериментатором, подвергаются тотальной зачистке. Не пойму, ты меня пугаешь или агитируешь? Ага, и то, и другое. Если ты сейчас чувствуешь себя хорошо, это не значит, что эксперимент оказался удачным. Бывали случаи, когда человек просто слизью растекался через год после модификации. Поэтому, не шути с этим, случиться может все что угодно. Адай, наверное, лучший специалист по генетике. А еще, он лучший учитель из всех, кого я встречала. И совершенно точно, обучение у него сделает тебя лучше. И как бонус, он фантастический любовник. А как, а ты с ним познакомилась? А да, та еще история. Если коротко, то мы по ошибке вломились в его дом, а он нас взял в заложники. Синди обернулась посмотреть на разрекламированного парня. Тот сидел посреди салона, создав вокруг себя несколько зеркал и периодически посматривая в них, ковырялся в замке, попутно матерясь на русском. Ну да, с таким выражением лица, вряд ли можно говорить что-то хорошее. Знаешь, я просто обязана ее услышать с самого начала. Ханна, заорал я на весь ангар, как только моя голова показалась из самолета, тебе последние часы не икалось. Нет, а должно было. Горилообразная женщина, встречающая нас на выходе, весьма удивилась моему приветствию. Ясный красный, последние 2 часа только о тебе и думаю. И чем я провинилась перед великим даем? Ничем. Хотел познакомить со своей подругой, Синди, хлопнул по плечу залипшую на Маккей Роджерс. И я ее прекрасно понимаю, Ханна реально смахивает на гориллу. Синди, это Ханна, она здесь главный разработчик, инженер и вообще все, что связано с механикой, электроникой, функционированием всего комплекса, все к ней. Самолет, на котором мы сюда прилетели, тоже она сделала. Если захочешь лекцию про развитие науки и техники, лучше нее никто тебе не расскажет. Привет, Синди, друзья Дэ, наши друзья, чувствую себя как дома. И да, просто обязана спросить, про твое сходство с Кэпом уже шутили? И сразу предвосхищая, про мое сходство с гориллой, шутить уже устали. Ага, ответил я за Роджерс, уже весь мозг вынесли и ей, и мне. Жаль, уже на языке вертелась пара шуток. А ты что-то какой-то раздраженный, ты даже не представляешь насколько, уже сам себе весь мозг выковырил чайной ложкой. Просто, сними с меня эту хрень. Я подергал ненавистный ошейник, там какой-то металл, который втягивает в себя энергию как пылесос и от этого становится прочнее. Ты, кстати, что-нибудь об этом знаешь? В скандинавских мифах, из металла Уру было выковано копье Одина, Гунгнир. По твоему описанию, вроде подходит, в легендах, оно еще могло удерживать чар и быть проводником магии. В жопу сказки, хотя нет, может действительно есть здравое зерно, но пока отложим. Просто, сними с меня эту хрень. Откровенно говоря, несмотря на все тренировки по блокированию способностей, которые были у меня в прошлой жизни, носить эту железку, откровенно задолбался. Уже прям раздражает, хорошо, что лаборатория у Ханны в соседнем помещении. И самое замечательное, оборудована она прям на уровне, Ксавьер дама состоятельная и на своих девок денег не жалеет. Так, кажется, тебе придется еще чуть походить с этой штукой, выдала Маккей после 5 минут безуспешного ковыряния в замке. Кто-то заморочился весьма оригинальным замком. Пошли, сейчас ультразвуком посмотрим его внутреннее устройство, потом смоделируем под него ключ. 20 минут и все готово. Программа предоставила 3D-модель внутреннего устройства замка. Еще столько же мы рисовали под него ключ и минут 5 работал 3D-принтер, сделавший нам сам ключ из порошковой стали. Один поворот вставленного в замочную скважину ключа и свобода. Кажется, даже дышится легче. Понятно, что психосоматика, но все же, кто тебе подарил такое оригинальное украшение? Поинтересовалась Ханна. Пока не готов доложить, подозреваю, какая-то правительственная контора руку приложила. Может, видела в новостях, Геркулес влетел прямо в ракету на стартовом столе, а то, Рита башковитая дама, я слежу за ее работой, а тут такой конфуз. Еще какой, я был в том самолете, смог уйти, буквально, на последних секундах. Помимо меня, там куча народу летела, которая в порталы не умела и осталась на борту, а в новостях только про двух пилотов. Явно кто-то редактировал новости. Не факт, конечно, там же минимум 200 тонн ракетного топлива. От людей могло вообще ничего не остаться, даже следов органики. Но все равно, я смотрю, ты не можешь без приключений. Сам офигеваю, ведь специально никуда не лезу, живу тише воды, ниже травы, а все равно влипаю. Подозреваю, сильно накосячил в одной из прошлых жизней, вот теперь и расплачиваюсь. Кстати, может, знаешь вот эту даму, сформировала иллюзию лысой барышни, которая меня забросила в Гренландию. Не, среди научного сообщества такой не встречала, сдается она по вашей магической части. Скорее всего, но мало ли, ладно, это мой геморрой, лучше скажи, у тебя есть оборудование для анализа этого металла? Нет, конечно, это нужен рентгенофлуоресцентный или лазерно-искровой спектрометр, а лучше оба сразу, так точнее результат. Железки дорогие и мне не нужные. Я уже заказываю сплавы с нужными характеристиками. Но услуга нередкая и не так чтобы дорогая. Хочешь, могут прямо к тебе приехать и обойдется все это в баксов 500-600. Мне бы все это на условиях анонимности. Сама понимаешь, результат может быть настолько непредсказуемым, что никакими деньгами рот не заткнешь. Оно мне вообще не надо. Тогда тебе Косборн или Старк. На их уровне дело уже не только в деньгах. О, у тебя есть выход на этих дам? Нет, я же прикладник, а не бизнесвумен. Но у сестренок Лейн выход точно есть. Ты как-нибудь поинтересуйся, сколько стоит Food Company, в которой ты работаешь. С некоторых пор они вхожи в самые верхи бизнес-элиты. Точно, Джуди упоминала, что знакома со Старк. Правда, там речь шла вовсе не о бизнесе, но пофиг. Давай, звони ей, только через твой мессенджер. После того случая, когда я чуть не закусился с компанией профессора, у нас установились весьма теплые отношения, а с некоторыми отдельными представителями, так даже весьма горячие. Это я про Джин и ее подружку Салли Саммерс, которая циклоп. Джин хоть и стала новой личностью, но смогла вновь подружиться с Саммерс. Но это так, приятные побочные эффекты. Главное, у нас получилось прям как в местной поговорке, что такое партнерство. Это делать друг другу хорошо за деньги. Насколько я знаю, Джуди постоянно на связи с профессором. Девчонки делятся друг с другом инсайдерской информацией и успешно используют ее в игре на бирже. И да, профессор теперь, конечно, не девочка, но женщина лет 30, в самом расцвете красоты. А у Food Company появилось подразделение по разработке лекарственных препаратов со всеми необходимыми лицензиями. Ханна иногда разрабатывает кое-какое технологическое оборудование для компании, а у профессора на территории было построено несколько теплиц, в которых выращиваются всякие экзотические фрукты для детей. Кроме этого, я раз в месяц заезжаю в школу, смотрю за развитием воспитанников и корректирую их программы обучения. Детям хорошо, и я набираю статистику по развитию мутантов. Плюс, присматриваю за здоровьем всех обитателей особняка. Далеко не у каждого здесь есть повышенная регенерация. К сожалению, примерно в четверти случаев, все с точностью да наоборот, гадский X-ген не прибавляет носителю здоровья. Сами дети тоже попадают в школу не только из благополучных семей, но и с улиц, где они чего только не подхватят. В общем, всем от этой дружбы только лучше. В частности, теперь, для общения мы используем мессенджер, который разработала Ханна. У него довольно интересный алгоритм шифрования, при котором на каждый сеанс связи создается индивидуальный ключ, так что по поводу конфиденциальности можно не беспокоиться, даже если предположить, что мой телефон не сгорел вместе с самолетом, а попал к моим недоброжелателям. Когда узнал принцип работы, был приятно удивлен, не знал, что математика здесь шагнула так далеко. Все же, этот мир не перестает меня удивлять, иногда такое встретишь, после чего стоишь и обтекаешь с вопросом, а что это было? Но сначала, позвонил жене, обычно, я хороший мальчик и вот так внезапно не пропадаю, тем более, она у меня опытная вояка с богатым опытом всяких тайных операций, может и мне чего подскажет, однако, в этот раз не подсказала, пообещала поспрашивать у своих товарок, которые еще в строю, может кто слышал о незаконных задержаниях, пообещала переехать к моим на ферму и таскать с собой защитные артефакты, это правильно, на ферме, за столько лет, у нас натурально укрепрайн, чтобы взять штурмом, нужно пару дней непрерывной бомбардировки крупным калибром. Проникновение в духе спецназа, вообще исключено, если только не подпишут под это дело местных магов, способности которых мне пока непонятны. Но портал они совершенно точно на нашей территории не откроют, придется искать иные пути для проникновения, если только через другое измерение, или лобовой штурм. Потом, позвонил мамам, у них все хорошо, как узнали о моем исчезновении, перевели ферму на осадное положение, сестры в школу пока не ходят, сидят на дистанционном обучении, благо теперь с этим проблем нет. Сестрички Лейн, как и договаривались, привезли дочек на ферму и благоразумно не стали забирать обратно. Шут знает этих придурков, вдруг на детей нападут, а ведь верно, дети самая уязвимая наша часть, вечно держать их на ферме не получится. Сестрички еще ладно, уже достаточно взрослые девицы, могут за себя постоять, но тоже, вилами по воде. Вот я, весь такой красавчик, взял и попался, можно сказать, в изученном районе, да еще и еле успел сбежать. Из моих девчонок, такое провернуть пока никто не сможет. Плохо дело, кажется, придется нам выйти на тропу войны, разрулить проблему радикально, как с Манфреди. Наконец, дошла очередь до Джуди. Когда я описал ей ситуацию, так, как видел ее я, она первым делом хотела напрячь все свои связи в бизнес-сообществе, и мне стоило некоторых трудов отговорить ее от этого. Я уже понял, как это работает, обязательно придется сделать ответную услугу, и не факт, что у тебя получится оказать ее безболезненно для себя. Особенно, когда дело касается до нельзя мутных местных спецслужб, которые не пойми на кого работают. Вот только не надо мне втирать, что это государству надо было меня похищать. Но, зато она обещала договориться аж с самой Старк об анонимных исследованиях, чего я собственно и хотел. Интерлюдия. Мисс Старк, вам звонок от Джули Лейн, генерального директора Food Company. А, это вечно молодая сучка, прям бесит. Но не отнять, бухло они делают шикарное, соединяй. Привет, Элла, вижу, у тебя творческий кризис. Надеюсь, ты его заливаешь моим продуктом. Ага, еще и закусываю вашими персиками. И это правильно. У нас лучшие генные инженеры, которые создают лучший продукт. Ты мне решила рекламу напрямую в мозг загонять? Лучше расскажи, почему ты вечно молодая? Ну ты даешь, мы же не только персиками и коровами занимаемся. Или думаешь, я не напьюсь, сидя у колодца? Так это правда, вы научились возвращать молодость. Там не все так просто, не со всеми срабатывает и довольно дорого, но да можем. И секрета мы из этого не делали. Просто, пока технология не отработана, особо не распространяемся. А я чего звоню? Если интересует омоложение, у тебя есть уникальный шанс получить его в лучшем виде и практически бесплатно. Только не говори, что надо проспонсировать военный переворот. Не, говорю же, практически бесплатно. Мой ведущий разработчик, тот самый, что создал методику омоложения, нуждается в помощи. Он нашел какую-то железку и не может понять, что она такое. Но официально запросить ее исследование не может, считает, что это нечто ужасное и надо все сделать в тайне. Поможешь ему, он поможет тебе. Подожди, из твоего монолога следует, что он мужчина. Не просто мужчина, огонь. Так что, если повезет, можешь фантастически провести время. Он падок на головастых девок, поэтому, не теряйся, у тебя все шансы. Не боишься, что уведу? Так он и не мой. У него жена есть, к которой он всегда возвращается. Глава 9. Интерлюдия. Я смотрю, у вас действительно школа. Синди ловко увернулась от промчавшейся компании девочек лет 10. Странно, что Дай не сказал тебе. Обычно он более щепетилен в таких вещах, удивилась Джин. Нет, он сказал и даже чуть рассказал. Но знаешь, когда за тобой прилетает самолет самого футуристического вида, мысли сразу о школе шпионов или элитных диверсантов, а не вот это все. Роджерс развела руками. Ты недалека от истины, преподавательский состав занимается не только обучением. Нас иногда привлекают разобраться с мутантами, потерявшими берега, на которых не хватает сил у правительства, или оно не может открыто вмешиваться. И часто такое бывает, чаще, чем хотелось бы. Странно, как понимаю, полезнее было бы привлечь вас на постоянную службу, чем поддерживать в обществе неприязнь к вам. Возможно, но все дело в контроле. Многих из нас невозможно контролировать. Взять хоть твоего приятеля, ему вообще никто не нужен из государственного аппарата. Он настолько самодостаточный, что они ему только мешают. И самое паршивое для чиновников, они ему ничего сделать не могут, как раз потому, что он в них не нуждается. была в Айдахо губернатор, которая хотела их подоить самым наглым образом. Ничего умнее не придумала, как начать процесс с принудительного выкупа земли, на которой расположена их ферма. Якобы, она очень нужна под будущую железную дорогу. Это в Ихтадыре, где железнодорожное строительство заглохло еще до Первой мировой. Не знаю, на что она рассчитывала, но все суды она с треском проиграла. В общем, народ посмотрел на это безобразие, и теперь там новый губернатор. Тут какой момент, у них хотя бы имелась значимая собственность, за которую можно было их хоть как-то подцепить. А у большинства из нас вообще ничего нет. А с нашими силами, мы самодостаточны, везде сможем выжить и везде найдем себе применение. Поэтому политики в этой схеме не нужны от слова совсем. Отчего их страшно бесит такая несправедливость. Возможно, хотя, думаю, ситуация несколько сложнее. Без сомнения, сюда можно добавить банальное невежество. Когда люди не хотят разобраться в вопросе и в собственных бедах винят мутантов. А что, схема отработана тысячелетиями. Во всем виноваты евреи, ведьмы, коммунисты, теперь мутанты, завтра еще кого-то назначат. Ты мне сама рассказывала, как вы познакомились, и если бы не дай, могли бы пострадать дети. Да, так и было. Однако, почему тебя не смущает сам факт возникновения подобной ситуации? У детей X-ген выявляется, когда они проходят медосмотр перед поступлением в школу, а зачастую, еще раньше. Всем прекрасно известно, что он активируется в период полового созревания. Неужели с современными технологиями контроль за этим представляет хоть какую-то трудность? Но проще закрыть на проблему глаза, дождаться, когда несчастный ребенок разнесет все вокруг, а потом вопить на весь мир, какую угрозу несут мутанты. Да, как много я не знаю об окружающем мире. Синди в задумчивости помотала головой. А кстати, не бойтесь держать так много детей с непробудившимися способностями. Нет, Дай придумал методику, по которой способности активируются раньше, но в сильно урезанном формате, выходя на рабочий режим как раз к моменту полового созревания. Грубо говоря, растягивает процесс инициализации во времени. Уже успешно применяем 3 года, пока ни одной спонтанной инициации с разрушениями и жертвами. Синди хотела поинтересоваться, как правительство относится к тому, что кто-то открыто занимается развитием способностей мутантов, когда за поворотом раздался оглушительный визг, а потом детский голосок зазвенел во всю мощь: «Девочки, Дай приехал». Когда они повернули, их взору предстала следующая картина. Парень был со всех сторон облеплен ученицами, которые все одновременно пытались его обнять, при этом визжа от радости. «Я смотрю, наш ирландский друг у вас весьма популярен». А-то, по его словам, настоящий мужчина нравится старикам, детям и домашним животным. А еще, он каждый приезд нам всем готовит. И, он что, не готовил для тебя, консервы разогревал? Понятно, через час он пойдет готовить обед, загляни на кухню, посмотришь, как он это делает. Там действительно есть на что посмотреть, а потом, попробуешь, что из этого получилось. И тогда поймешь, что другие мужчины тебе даром не нужны. На удивление, у Джуди на раз получилось договориться о встрече со Старк. Правда, чуть позже выяснилось, что ей пришлось пообещать, и причины такой отзывчивости сразу стали понятны. Ну да ничего страшного, мы уже потихонечку продвигаем тему с омоложением, так сказать, в полуофициальном поле. Якобы, экспериментальные исследования и все такое. Это не то, что я провернул с семьей, профессором, Манфреди и еще парой очень нужных для Джуди теток. Это можно назвать лайт-версией, тоже для нужных людей, но которые нужны не так сильно. Результат не такой интересный, но и ценник вполне себе адекватный. Скинуть 10 лет можно не за сумасшедшие миллионы, а за бешеные тысячи. Со Старк решил разобраться завтра, а сегодня посвятить остаток дня воспитанницам профессора. В программе обед, ужин и проверка домашнего задания. Долбанный X-ген не позволял унифицировать обучение, требуя к каждому ученику индивидуального подхода. Надо признать, у меня не всегда получалось его найти с первого раза, поэтому контроль и еще раз контроль. Хотя, надо отдать должное профессору, она умудрялась подбирать детей, у которых с мотивацией было все в полном порядке, работать в такой атмосфере одно удовольствие. Еще видел среди детишек 3 новеньких, надо и с ними поработать, посмотреть, что с энергетикой, и разработать методики обучения. Дел вагон. Прилетели мы уже под утро, пока созванивался со своими, разбирался с ошейником, в школе уже вовсю шли занятия, и когда наконец покинул техблок, попал сразу на перемену, был немедленно замечен, атакован и чуть до смерти не затискан маленькими девочками. Спасло меня только начало у них следующего урока. Дальше, мой день прошел стандартно, приготовил обед, потом, занимался с детьми, корректируя их развитие. Готовка ужина, как обычно, превратилась в шоу. Не каждый день можно посмотреть столь гармоничное сочетание пути ищущего и мага. Да и выглядит забавно, я сижу в центре кухни, а вокруг меня все летает, само по себе чистится, режется и готовится. Учитывая популярность зрелища и ограниченность площади кухни, Тханне даже пришлось установить там камеры и выводить с них изображение на проектор в комнате отдыха, чтобы все желающие могли приобщиться. После ужина, еще позанимался со старшими ученицами и отправился к Джин, где меня ждала еще и Саммерс. Собственно, зажигаем втроем мы уже 2 года как. У Салли была совершенно идиотская способность пулять глазами энергетические лучи, причем, делать это совершенно произвольно. Из-за этого, ей приходилось постоянно носить специальные очки с визором, оттого и погоняло. Но ничего, справились за год. Теперь она может генерить эти лучи не только глазами, а любой частью тела и не рандомно, а когда сама того пожелает. А-то один раз было дело, ну очень активно прыгала на мне и в порыве страсти с нее слетели очки. Как так получилось, непонятно, она в них может сальто сделать и они прекрасно держатся, а тут, прям как черт ворожил. В общем, тогда она прохерочила мне дырку в груди. Хорошо с правой стороны, залатал себя довольно быстро, а ведь могла и сердце пробить, или голову мне отчекрыжить. Одним словом, повезло. Вот после этого инцидента, я занялся ее обучением всерьез, пришлось даже взять ее к нам домой, чтоб тренировалась под присмотром. Да, у нее с энергетикой все было ужасно, но ничего, придумал, как с ней можно работать, и вот результат, девушке нет надобности носить эти дурацкие очки, и возможности использования способности сильно расширились. Теперь она может сформировать из своей энергии защитное поле, которое очень неплохо работает против энергетических атак, по крайней мере, от молнии эрора, защищает на отлично. Открыв дверь в спальню к девочкам, обнаружил, что они не дождались меня и уже вовсю заняты друг другом. Ну и ладно, так тоже интересно. Быстро избавился от одежды, почистил себя техникой и соединил наши энергетики в единую сеть, вызвав довольный стон у девушек. А да, такие практики для меня это не только приятно, но и полезно. У Салли неплохой резерв, а у обновленной Джин, он просто чудовищный, мне приходится прикладывать усилия, чтоб самому не сгореть. Причем сгореть, в моем случае, может быть не метафора, но оно того безусловно стоит. В этом мире у меня серьезные проблемы с увеличением собственного резерва, природу которых я пока не могу понять, а такие развлечения здорово подстегивают мое развитие. Эффект не такой, как в прошлом мире, но здесь, это конкретный шаг вперед. Честно говоря, я даже подумываю, а не взять ли мне их в жены. Если отбросить идиотскую ситуацию с наличием сразу 4 жен, то по сути, от такого решения одни плюсы и мне, и всем моим женам. Единственное, что останавливает, это обещание Саманте. Здесь, почему-то очень важна последовательность вступления в брак. Почему, я так и не понял. Та же Анна, она была 2-й женой, типа статусно и все такое, однако это не спасло ее брак. Да, кто бы сказал мне такое лет 30 назад, только бы пальцем у виска покрутил. Все же прав был святой Владимир, когда сказал, что бытие определяет сознание. Вот, пожалуйста, характерный пример, Ежов Владимир Ярославович, вышедший из рядов рядович 5-го ранга, на полном серьезе рассматривает себя в качестве владельца гарема. Сюрреализм натуральный. Но это я отвлекся, а девушки уже успели финишировать, пора и мне подключаться к процессу, так сказать, физически. Утром, после всех обязательных дел, таких еще раунд с Джин и Салли, занятия с детишками и приготовление завтрака, пошел общаться с Синди. После завтрака она вернулась в выделенную ей гостевую комнату и засела за компьютер. Была так увлечена, что не обратила внимания на стук в дверь. И я ее понимаю, на экране была открыта вкладка с историей Второй мировой войны, речь шла как раз про май 45-го, где советы штурмуют Берлин. Хотел представить тебя местной директрисе. Я тебе наговорил много всякого, но по сути, я обычная деревенщина и движущих сил происходящего, не особо понимаю. В то время как она, дама весьма осведомленная и может дать тебе по-настоящему стоящий совет, но ее сейчас нет, поэтому, Предлагаю тебе отправиться со мной в Нью-Йорк, посмотришь все своими глазами. В конце концов, он все еще стоит, исключительно благодаря тебе. Тебя стучаться не учили? Дык стучался, ты была слишком увлечена. Ладно, что там про Нью-Йорк? Сейчас оденемся по погоде, я открою портал, один шаг и мы уже там. Посмотришь, как изменился мир. Все же, Гренландия, это такая дыра, даром что считается Данией. Хуже только в джунглях Папуа-Новая Гвинея, там до сих пор жители друг друга жрут при первой возможности. А Нью-Йорк, это без преувеличения, центр мира. На американскую культуру, весь мир равняется, Нью-Йоркская биржа определяет цены на основное сырье, на Уолл-стрит рулят мировыми финансами. То есть все самое всего мира, сосредоточено именно там. Как плохое, так и хорошее. Лучшего места посмотреть на современный мир, просто не существует. Заодно, поспрашиваем одну информированную даму на твой счет, возможно она подскажет, в каком направлении искать. И что ты собрался искать? Кого? Ту, которая послала меня за тобой. Надо прозондировать обстановку. Не хочу начинать конфликт со столь могущественным человеком, но и быть у нее мальчиком на побегушках, категорически не желаю. А так, приду, предъявлю тебя и аккуратно спрошу, какого хера? Последнюю фразу снова выдал на русском. Кэп, естественно, не поняла, но интонацию уловила и поморщилась. Где ты выучил этот жуткий язык в своем Айдахо? И на гуслях ты играешь, признавайся, ты красный шпион? Ага, завербован был еще в утробе матери, а за сотрудничество мне пообещали часть доходов от рулетки в княжестве Монако. Короче, одевай куртку и пошли. Ты уже один раз спасла город от ядерной бомбы, теперь спаси от коммунистического шпиона. А то, без пригляда, точно разрушу все к херам. Ну если ты так ставишь вопрос, то без сомнения я должна идти. Синди накинула на себя куртку кого-то из девушек, и которая была ей явно мала в плечах, а ботинки и штаны у нее остались прежними, из 45-го года. Я открыл портал, и за один шаг мы оказались в одном из заброшенных зданий в адской кухне. Очень удобно, даже если кто-то нас увидит, народ здесь в высшей степени неболтливый, а до нужного мне места отсюда рукой подать, минут за 15 дотопаем, если спешить не будем. Мы где? Синди удивленно рассматривала окружающую действительность. Район адская кухня, в твое время его называли Мидтаун Вест. Это же, считай, исторический центр Манхэттена, до него идти всего ничего. Ты же говорил, что мы победили в войне и Нью-Йорк стал центром мира. Пробормотала Роджерс, высунувшись в разбитое окно и рассматривая улицу. Такое впечатление, что мы не только проиграли, но и до сих пор выплачиваем контрибуцию. По сути, так оно и есть. Весь мир проиграл финансовому капиталу и теперь выплачивает ему дань, из-за чего и появляются подобные районы. Ой, избавь меня от своей коммунистической пропаганды. Пошли уже, куда тебе надо. А нужно мне было в банк, а конкретно в JP Morgan Bank, где хранилась часть средств нашей семьи, из этой точки до него было ближе всего. И о чудо, нас даже не попытались ограбить, а меня изнасиловать. Что тут сказать, Синди внушала, вылитая капитан Америка, ха-ха-ха. Чего не отнять у банкиров, так это того, что они очень внимательно следят за техническими новинками и оперативно внедряют их у себя. Вот и сейчас, только вошел в банк, как примитивный искусственный интеллект, тут же опознал меня, поприветствовал и одновременно послал сигнал дежурному менеджеру, что к ним в отделении заявился VIP-клиент. Да, наша семейка совершенно официально мультимиллионеры, нам очуметь как везет в казино. Вся последующая бюрократия тоже не заняла много времени, и уже через полчаса я стал обладателем двух кредитных карт и пары тысяч наличными, для всяких мелких трат. По выходу из банка, заглянули в ближайший магазин электроники, где приобрел новые телефоны с контрактами, себе и Синди, попутно объясняя ей, что и почему я делаю. И надо отдать должное, Роджерс схватывала все на лету, в том числе, концепцию информационного общества. «Слушай, а почему все на нас так пялятся?» Синди прервала мой рассказ про пользование мобильным телефоном. «Про соотношение мужчин и женщин я тебе уже рассказывал, это раз. Я красавчик и всем нравлюсь, это два. А ты, вылитая капитан Америка, чей образ с детства известен каждому коренному американцу и даже не коренному. На экзамене для получения гражданства есть вопросы о тебе. Это три. Ты уверен, что это не связано с нашими гренландскими приключениями? Это вряд ли. Повторюсь, Гренландия – это такая дыра, что нафиг никому не нужна. Если завтра ее полностью накроет ледником, или она уйдет под воду, никто даже не почешется. Максимум, сделают пару сюжетов в новостях, да в интернете недельку посудачат над природным феноменом. На этом все и закончится. Успокоил. Тогда, как ты объяснишь вот это, Синди показала мне куда-то за спину. Обернувшись, я увидел ряд работающих телевизоров с отключенным звуком, на которых транслировались разные телевизионные каналы, на одном из которых был новостной сюжет, где вместо бегущей строки подсвечивалась мигающим красным светом надпись «Революция в Гренландии», а на втором «Капитан Америка жива» и показывали записи с трех медведиц. «ПЦ какой-то», — прокомментировал я на русском. «Не знаю, что ты сказал, но сердцем чувствую, надо с тобой согласиться», — поддержала меня Синди. Глава 10. «Ты что-нибудь понимаешь?» — поинтересовалась Синди. «Не особо, хотя это же канал Daily Bugle. Я показал на телевизор с сюжетом про революцию, а это Fox. Они любят жареные факты. Иногда специально переворачивают все с ног на голову. Нет, ты мне двое суток втирал про политику, теперь объясняй про революцию на отдельно взятом острове». «Синди, ну какая может быть революция в Гренландии? Моржей на побережье решили заменить пингвинами, а то, что мы взяли штурмом полицейский участок, мэрию и узел связи с банком, на революцию никак не тянет. Максимум на восстание, или вообще, погром. И знаешь что, давай-ка свалим отсюда по-быстрому. Не нравится мне, что наши рожи засветились по ящику. Это значит, что в интернете они на каждой странице. Тебя пугает популярность? Нет, меня пугает, что этим репортажем я показал на телевизор, где шла передача с подписью про живую Капитана Америка. Они нарисовали на тебе огроменную мишень. Ты просто не представляешь, какое могущество сосредоточено сейчас в руках частных лиц. В прошлое мое посещение города, мне пришлось развязать настоящую войну, которую закончил нанесением бомбового удара по недвижимости одной королевы преступного мира. В твоем времени это было из области фантастики, а сейчас в порядке вещей. Это так приятно, что обо мне заботится такой милый юноша, усмехнулась Роджерс. Но если ты забыл, я воевала в самой жуткой войне в истории человечества, и прятаться за спиной мужчины, я прервал ее монолог поцелуем. А теперь, забудь про свое воспитание, схвати меня за задницу и веди в сторону туалетов, прошептал я, добавив инфразвука, чтоб прониклась, нам надо срочно покинуть это место. Надо отдать должное Роджерс, колебалась она всего мгновение, потом схватила меня за задницу, развернула и потащила по направлению к туалетам. Нет, идем в мужской, там посетителей меньше, а сейчас вообще никого, опять секундное колебание, которое ей понадобилось для преодоления вложенных в нее правил приличия, и вот мы на месте. Все вопросы потом, я накинул на нее заклинание с иллюзией новой внешности, которое запитал от ее же энергетики, смотри в зеркало, и прямо на ее глазах, превратился в симпатичную негритяночку с разноцветными дредлоками, которую я видел поднимающуюся на второй этаж, когда мы только зашли в торговый центр. Ага, есть от чего удивиться, вместо платиновой блондинки с голубыми глазами, из зеркала на нее смотрела негритянка, одетая в совершенно другую одежду. Магия иллюзий, тебя даже видеокамеры будут видеть именно такой. Выходи из торгового центра и иди прямо по улице, я тебя догоню. Все, вперед, я чуть подтолкнул ее в спину, выпроваживая из туалета. Мне самому предстояла операция чуть сложней. Понятно, что серьезных игроков это не собьет со следа, но заставит поломать голову. Прости меня, красотка с разноцветной прической, геморрой, который я тебе устрою, потом компенсирую. Я сосредоточился, выискивая нужную девушку. Ага, то, что нужно, на втором этаже, как раз в моем крыле. Небольшое воздействие, и девушка остро захотела в туалет, а он прям рядом. Подождал, когда она закроется в кабинке, и телепортировался на этаж вверх. Не самый простой трюк, все же, 30 сантиметров железобетона, серьезное препятствие для прыжка. Энергетически, значительно более выгоднее открыть туда портал, но без Синди я этого делать не буду, мне только не хватало сейчас оказаться хрен те где, бросив девушку в незнакомом ей времени. Подождал, когда девица закончит свои дела, натянет штаны, после чего набросил на нее слабенькое заклинание сна, подхватил ее телекинезом, им же открыл дверь кабинки и аккуратно усадил ее на унитаз, порылся в ее сумочке и вуаля, Уилла Стрекер, номер социального страхования тоже есть, номер кредитки есть, а для поиска человека, сейчас больше ничего и не надо. Вернул обратно документы, кинетикой закрыл за собой дверь и отправился за Синди. Капитан не стала своевольничать и дисциплинированно, не спеша шла по прямой. Поравнявшись с ней, коротко бросил: «Где я исчезну, свернешь направо», и, обогнав ее, принялся искать подходящее место для обрыва поисковых мероприятий. Не очень удачное место для этого, слишком много всякой электроники, которая затрудняет мне обнаружение камер. Я не настолько хорош, чтобы по одним ощущениям определить, камера ли это, или какой-то датчик. Но ничего, прорвемся. Подходящее место попалось буквально через 5 минут. Неработающая камера, как раз направленная на вход в переулок. В самом переулке, только одна камера, направленная на дверь запасного выхода из здания. Телепорт в ее мертвую зону, и кинетикой чуть изменил угол обзора камеры, так что сейчас она смотрит в стену и происходящее в переулке никак не зафиксирует. О, а вот и Синди. Поманил ее за собой, за мусорные баки, где открыла портал в одно из пустующих зданий в Бронксе. Может, объяснишь, для чего такая конспирация? Я же тебе объяснял, если узнают, что ты та самая Капитан Америка, тебя на запчасти разберут. Всем будет плевать, что ты спасла Америку от ядерного удара, а твои сверхчеловеческие способности тебе не помогут. Узнать твой секрет и, может, не мировое господство, но настоящая власть, считай, у тебя в кармане. Ты сама по себе такой трофей, что народ не остановится ни перед чем. Думаешь, на меня уже открыта охота? Я в этом уверен. Синди, мы живем в мире информационных технологий, забудь про приватность. О ней, конечно, кричат на каждом углу, но по факту, ее уже не существует. Можно, конечно, забиться вглубь скалистых гор, или уехать в Канаду, Сибирь, Гималай, нужно и подчеркнуть, и жить там спокойно. Но как только ты соприкоснешься с современным обществом, попадешь на камеру, воспользуешься телефоном, заплатишь кредиткой, все, твое инкогнито закончилось. Люди в магазине, которые были повернуты в нашу сторону и держали перед собой телефоны, занимались нашей съемкой, которая, совершенно точно, уже находится в сети общего доступа. Это же новость номер один. Кэп вернулась и устроила революцию в сраной Гренландии. Мы с тобой уже во всех новостях, всех соцсетях и видеохостингах, всем хочется поделиться, показать, что они в гуще событий, привлечь внимание к своей персоне, которые, потом, при некоторой ловкости, можно будет конвертировать в деньги. Так что, теперь, ходим только под иллюзией. Чтоб не быть голословным, сейчас покажу тебе ролики, где мы с тобой целуемся в магазине. Покопался в телефоне и, потратив на поиски около пары минут, нашел как раз наш поцелуй в магазине. Вот, смотри, развернул к ней телефон, на котором как раз проигрывался момент, где она хватает меня за задницу. Видишь, прошло, от силы, минут 10, а уже весь мир в курсе, что мы зацепились языками и обменялись слюной. А-а-а, как? Да никак, перебил я же тебе говорю, нормы морали сейчас совсем другие. С нашими технологиями практически невозможно сохранить какую-то приватность, поэтому мы перестали волноваться из-за этого. Единственное, не трахайся и не испражняйся, не тряси первичными половыми признаками у всех на виду, отойди чуть в сторону, чтоб находиться не в прямой видимости, и занимайся чем хочешь. А вообще, плюни разотри на современную мораль, просто прими как данность. У нас с тобой куча других проблем. Нет, поправочка, у меня просто неприятности, все проблемы у тебя. Ладно, я могу успешно действовать как в правовом поле, так и за его пределами. В своей правовой ипостаси я талантливый врач и гениальный генный инженер. Тут меня достать весьма проблематично, много кто встанет на мою защиту. А за пределами права, благодаря своей мультизадачности, я тоже неплохо справляюсь. В чем беда мутантов? В том, что они сильно ограничены в своих способностях, в то время как у меня ограничений нет. Да, в частностях я проигрываю очень многим, как бы не большинству из них, но война не Олимпийские игры, в ней, на весы победы, я могу положить неизмеримо больше любого мутанта, чего нельзя сказать о тебе. В правовом поле тебя вообще нет. Синди Роджерс пропала без вести в апреле 45-го, через 3 года была признана погибшей, и все, тебя нет. Для государственного механизма тебя вообще не существует. Ты не можешь обратиться в полицию, суд, к врачу только за наличку, потому что банк не станет с тобой работать. Официально устроиться на работу ты не сможешь. Для системы, ты нелегальный иммигрант, который подлежит немедленной депортации. Особенно после того, как мы засветились в Гренландии. Для любого чиновника, мы с тобой не помогли людям избавиться от бандитов, которые терроризировали их много лет, а подняли восстание против действующей власти. А теперь они, сука, здесь. С какой целью? Ладно, мальчик, эксцентричная натура, его можно отправить к жене на ферму и пусть сидит в своей глуши, цветочки выращивает. Но с тобой что делать дальше? Как боец, для своего времени ты была недосягаемой высотой. Но сейчас, когда куда ни плюнь, обязательно попадешь в мутанта со сверхспособностями, который сможет составить тебе конкуренцию. А еще, как ты заметила, технологии шагнули далеко вперед. Я сам частенько удивляюсь, что только не придумают. Иногда, даже с первого раза не сообразишь, как с этим бороться. Для тебя же, это будет настоящей магией. Ладно, пусть ты успешно всем наваляла, смогла уйти от погони и так далее. Что дальше? Тебя ведь готовили как элитного диверсанта, а не секретного агента. Ты сможешь годами жить на нелегальном положении? Что-то мне подсказывает, что нет, не сможешь. Как видишь, все говно вылилось на тебя, а меня так, чуть забрызгало. Ладно, я поняла, что ничего не знаю о современном мире. Что конкретно ты предлагаешь? Предлагаю, пока спрятать тебя в салон красоты. Куда? Какой салон? Какой красоты? Не, ты только не подумай, ты реально шикарная. Даже по современным стандартам. Не знаю, что было в твоем времени и были ли они вообще, но сейчас это вообще что-то невероятное. У меня даже жена их посещает, а она из морского спецназа, можно сказать, как ты на минималках. Грубо говоря, это особый вид отдыха для состоятельных девочек. Кроме того, за 60 лет многое изменилось, а там тебя приведут к современному виду. Заодно, чуть приобщишься к современной культуре. Еще немаловажный момент. В таком месте тебя никто не станет искать. Способности у мутантов получаются случайным образом, и я не готов положиться на то, что у кого-нибудь из них нет способности видеть сквозь мои иллюзии. А пока ты проводишь время с пользой, я замету следы и попробую разузнать насчет тебя. Видя, как напряглась Синди, поспешил ее успокоить. Вот не начинай, ты мне ничем не поможешь, скорее наоборот, будешь меня тормозить. Не забывай, будут искать пару, а не одиночку. Ладно, заболтал. Давай свой план. Для него нам понадобится наличность. Заодно, пустим противника по ложному следу. Сейчас, быстренько пройдем порталом до Иststraudsberg. В своем настоящем облике засветимся на камерах, снимем наличность в банкомате и вернемся обратно. Как понимаю, это достаточный след. Более чем. Снятие наличных, это как в ваше время Капитолий поджечь. Получится, не получится, не суть, но однозначно прославишься на весь мир. Хорошо, я готова. Один вопрос, Иststraudsberg, есть какой-то смысл появляться в этой дыре? Не забывай, 60 лет прошло, сейчас это уже не дыра, а серьезный транспортный узел. Кто будет ехать из Нью-Йорка на запад, его не минует. По логике тех, кто будет нас искать, я как раз должен туда рвануть. Я открыл портал, и мы вышли на заднем дворе одного из ночных клубов, принадлежащих Маджи. У меня куча портальных точек как раз по 80-е и 90-е автостраде. Специально ездил, высматривал, и большинство из них в примерно похожих местах. Очень удобно, в них видеокамер нет, как и случайных людей. Первый банкомат был с ограничением на снятие, поэтому пришлось искать еще один, но ближе оказалось отделение банка, рядом с автостанцией. Вообще шикарно. Сняли необходимую сумму, зашли в мужской туалет на вокзале и порталом ушли обратно в Нью-Йорк. Там Синди стала канадским лесорубом, а я шикарный бизнесвумен. Вызвал такси, и через полчаса мы стояли, возможно, у одного из самых пафосных салонов красоты в городе. Не знаю, что там такое, но после того, как сестренки Лейн затащили туда Анну, она только туда и ходит. По прибытию, я сразу зашел с козырей, попросил о встрече с администратором и без разговоров выложил ей 20 штук наличностью, показал на Синди и попросил превратить канадского лесоруба в леди, сделать все по высшему разряду, заменить на ней все, начиная с белья. Никаких юбок и платьев, она все равно их никогда не носила, но чтоб было секси. Деньги не проблема, не хватит, довезу, когда буду ее забирать. Даже интересно посмотреть, как на все это будет реагировать бравый капитан, жаль, не увижу. Отдельно предупредил, что девушка только что из Fort Resolution и довольно дикая, посему, никаких ее пожеланий не слушать, и делать как правильно. Желательно управиться до 10 вечера, прежде чем передать Роджерс в руки сотрудников салона, Кратко ее проинструктировал. Если вдруг не вернусь к указанному времени, меня не ждать и отправляться в школу мутантов и ждать меня там. Такси вызовут прямо в салоне, в школе все на ее счет предупреждены и можно будет отсидеться там какое-то время. Если вдруг я не появлюсь, дождаться профессора, она поможет с легализацией. Оставил ей всю оставшуюся наличность, взяв себе только на такси и отбыл по одному интересному адресу, а именно, к моему контакту в сообществе местных магов. Можно было не заморачиваться и сразу открыть портал к ней во двор, благо, от случайных взглядов, там все закрыто иллюзиями, колдуй не хочу. Но мне нужно было взять паузу и разобраться с информационной повесткой, какого лешего наши рожи по всем каналам. По сути, там ничего страшного не произошло. Ну, повязали мы местных бандитов и сросшуюся с ними чиновничью верхушку, отправили послание в администрацию Королевского дворца с описанием всех немыслимых безобразий, творящихся на острове. Разница во времени 4 часа, народ в Дании как раз собирался на работу и первое, что они увидели, открыв электронную почту, это наше послание. Вот королева, наверное, удивилась. Последний раз датская королева Бергит Суровая посещала Гренландию аж в 980 году, подозреваю, что в королевском дворце не каждый знает о том, что в другом полушарии им принадлежит самый большой остров на планете, вот и будет сюрприз. Однако, что-то пошло сильно не так, и мне хотелось понять, что именно. В преддверии вывода на рынок лекарств против рака, создавать скандал вокруг своей персоны, последнее, что мне надо. Пока я потакал своей паранойи, к освещению ситуации подключились серьезные игроки, информации стало больше и самое главное, она стала более структурированной. А так как я сам, до определенного момента был участником событий, наверное, смогу понять, где правда, а где домыслы. Итак, как бы пафосно ни звучало, но моя зажигательная речь нашла отклик в сердцах людей. Но, как обычно, появилось это гадское «но». Мэр города тоже был мутантом физического типа, сильный, быстрый и неубиваемый, он мог в одиночку положить конец любому протесту. Пришлось нам с Синди помочь подданным короны спеленать собственного мэра. Тот и правда оказался мутантом, за которым пришлось побегать, но от Кэпа хрен на своих двоих убежишь. В общем, для нас, эта история закончилась. Всех злодеев повязали, сели в самолет и забыли эту ледяную пустыню как страшный сон. А вот для самих гренландцев, самое интересное только начиналось. Проводя допросы по горячим следам, они вышли на канал распространения наркотиков, такого масштаба, что сразу поняли, зачистит всех вообще и без вариантов. Шутка ли, половина рыболовного флота, приписанного к острову, оказалась замешана. Соответственно, десяток бандитов, несколько десятков продажных чиновников, оказались лишь верхушкой айсберга. Поняв, что против такой силы шансов у них нет, народ последовал моему совету и обратился напрямую в ООН и в наш конгресс, попутно разослав результаты своей работы во все хоть сколь-нибудь значимые информационные агентства. И пока я миловался с Джинной Салли, по обе стороны Атлантики поднялась знатная шумиха. Настолько знатная, что королева Дании попросила нашего президента ввести туда войска, и сейчас на остров летит батальон рейнджеров, а легкие силы флота отправлены на перехват кораблей наркофлотилии. Вроде, все прекрасно. Но когда я все это затевал, то в страшном сне не мог представить себе масштаб проблемы. Теперь, даже не представляю, что делать с этим дерьмом, попавшим в вентилятор. Глава 11. Я нажал на кнопку звонка и ничего не услышал. Звукоизоляция на высоте и выполнена с помощью магии. В своей прошлой жизни, я бы никогда не подумал, что такую ерунду можно делать на постоянной основе. Однако, когда у тебя бесконечный источник энергии в виде целого измерения, то, видимо, можно. В общем, местные маги ни в чем себе не отказывают, вот уж действительно, бытие определяет сознание. Мне тоже не помешает разобраться в вопросе. Сейчас защита нашей фермы строится на огромных накопителях, которые стоят как собака, место занимают, так еще и требуют постоянного пригляда. А тут раз, проколупал дырку в другое измерение и качая себе энергию. Этакий вампир на максималках. В качестве жертвы целая вселенная. Нет, от накопителей, конечно, не откажусь. Тема проверенная и безотказная. В отличие от всяких там измерений, жопой чувствую, есть во всем этом подвох. Как минимум, во всех этих измерениях имеются собственные обитатели, некоторые из которых совершенно точно будут рады изучить неосторожного мага, а то и вовсе пролезть в соседнее измерение, оценить его на предмет полезного использования. И они точно есть, Джин Грей не даст соврать. Дай мать его Ши, поприветствовала меня с порога обитательница этого дома. Благодарю, Ирма, с мамой все супер. Вижу, у тебя тоже все прекрасно. Позволишь войти? Давай, самый желанный мальчишка Америки. Магичка посторонилась, давая мне проход. Ирма, та самая магичка, которая подрабатывает изготовлением мелких артефактов для любого, у кого есть необходимая сумма. Девчонка из Латверии отправилась в йога-тур по Тибету и забрела в Камар-Тадж. Обучилась там магии и много лет отработала по магической части, пока не вышла на заслуженный отдых. Она не была какой-то выдающейся магичкой и особых капиталов не скопила, вот и подрабатывает разовыми заказами на магические услуги. Мы поддерживаем приятельские отношения, делимся знаниями, а еще, я ей серьезно поправил здоровье, за что получил кольцо телепортации. Здесь, с целительскими техниками все очень плохо, поэтому, она считает, будто я здорово продешевил, а я не против, пусть считает, мне не жалко. Ты чего зашел, похвастаться хочешь?